Глава 30. Новоселье. Арина. Не знаю, что это вообще было. Я не стала сопротивляться, когда Габриэль отнес меня на кровать и накрыл ураганом из горячих ласк. Казалось, его руки были везде. Гладили, массировали, разминали, ласкали, дразнили. Распаляли огонь в крови. Этот ледяной дракон оказался ну очень даже горячим. Беспокоило только одно. Не пожалеет ли он о том, что наша консумация состоится? Для него ведь это вопрос жизни и смерти. Но закончилось все тем, что супруг оторвал подол моего платья, прорычал что-то невразумительное и смылся со скоростью укушенной белки. А я осталась в этом здании одна. Совсем. От этого было не по себе. Пусть и небольшой, но незнакомый пустой замок, от каждой пылинки, в котором веяло истории веков. Кстати, о пыли. Ее тут было предостаточно. Сразу было ясно, что здесь давно никто не жил. Так что дел мне в этом месте вагон и маленькая тележка. И сад в порядок привести, и в доме чистоту навести. Конечно, Габриэль упоминал о том, что, возможно, приведет сюда горничную и садовника. Но когда это будет, и будет ли вообще? Есть пока не хотелось. Я неплохо подкрепилась на брачном пиру во дворце. А что нужно было сделать в первую очередь? Так это найти себе платье взамен порванного. Так что отправилась шарить по комнатам и шкафам. В ближайшей гостевой наткнулась на шкаф, набитый дамскими нарядами. Некоторые из них были с бирками из ателье и упакованы в полупрозрачную бумагу. Подозреваю, что их фасон уже устарел, но они хотя бы были целыми и относительно чистыми. Выбрала себе одно из них. Самое простое, нежного, сиреневого цвета. Переоделась, покрутилась перед зеркалом и пошла изучать остальные комнаты. Габриэль сказал, что теперь это все мое, но это у меня пока не укладывалось в голове. Было такое чувство, что все эти вещи лишь ждали прихода своего настоящего хозяина. А я тут так, мимо крокодил. Как фотографа и вообще человека творческого, меня заинтересовали картины на стенах. С удовольствием и большим интересом их поразглядывала. Это было так странно. Понимать, что я теперь предоставлена сама себе. Не надо никуда спешить, ни о чем волноваться, ни перед кем не отчитываться. Другими словами, до начала моей кипучей деятельности начался обратный отсчет. Но этот день я решила посвятить отдыху. Убрала порванное свадебное платье в шкаф. Пусть моя свадьба была навязанной и эффективной, но мне все равно почему-то было жалко этот наряд. А обосноваться я решила в комнате Габриэля. После того, как он потискал меня на своей кровати, она уже воспринималась как своя, родная. Да и вообще именно здесь царила едва уловимая, но явственная аура моего ледяного дракона. Ситуация, которая у нас с ним сложилась, просто взрывала мозг. Я не хотела, чтобы он умер. Безумно желала, чтобы он справился с проклятием. И безмерно сожалела, что я не подхожу ему как жена, поскольку не способна стать его истиной. На свадьбе я сделала, что могла. Озвучила свое согласие стать его истинной парой. Но, видимо, этого оказалось мало. Значит, надо что-то придумать, чтобы он остался живым. Габриэль уверен, что в моих венах течет фейская кровь. Вдруг есть способ пробудить во мне какую-нибудь спящую магию. Тогда бы я день и ночь работала бы над тем, чтобы разрушить проклятие Габриэля или как можно больше ослабить. Здесь имелась библиотека, и я положила себе на ум взяться за ее изучение, поскольку сейчас мне банально не хватало знаний и информации. Подвешенное состояние, в котором я находилась, тоже нервировало. Я не знала, когда Габриэль решит нанести мне очередной визит. Через день? Неделю? Месяц? Больше? Может, он решил абстрагироваться от меня, как от искушения? Надеюсь, он придет в себя, и мы сможем с ним нормально поговорить. Должна признать, что сама не заметила, как начала влюбляться в этого сурового блондина, который так упоительно целуется. Внешне холодный. В глубине души он был очень ответственным и заботливым. Возможно, незримая брачная связь, что соединила нас на церемонии, тоже внесла свою лепту, и я стала смотреть на Габриэля с еще большим восхищением. За окном плавно опускались сумерки, и я отправилась на кухню. Порылась в шкафах со стазисом, сочла это удобной вещью, перекусила нежнейшим сыром с травяным чаем и отправилась спать. Приняв душ, облачилась в тонкую приятную телу сорочку, добытую в одном из шкафов, которая была совершенно новой и пахла свежестью. И быстро уснула. Но примерно в полночь меня что-то выдернуло из сна. Какой-то шорох и непонятное движение. Распахнув сонные глаза, увидела, как трепыхнулась, словно от порыва ветра, занавеска на окне. А обернувшись, чтобы посмотреть на пустующую половину кровати, едва не заорала. Там вольготно разлеглась, укрывшись кожаным крылом, мирно сопящая мантикора.